Работа биомашины с энергиями. Человек состоит из материального тела и ряда тонких конструкций, оболочек, связанных с душой. Физическое тело обладает собственной энергетической системой, которая размещается непосредственно в материальной оболочке, обладает собственными проводящими энергоканалами и энергосборниками. Кроме того, каждая клетка, каждый орган обладают своей энергетической структурой, которые, соединяясь воедино, создают энергоструктуру всего тела. То есть, работа материальной оболочки складывается на основе функционирования множества отдельных систем. И только благодаря наличию прочных общих связей, объединяющих все воедино, создается основа для фундаментальной конструкции и ее прогрессивного развития на последующих стадиях. Физическое тело из числа всех семи тел работает с самым низким диапазоном энергий, с материальным уровнем. Остальные энерготела работают со своим спектром энергий. Но при этом все процессы взаимоувязаны и находятся в определенной зависимости друг от друга. Основная зависимость заключается в том, что чем больше человек способен переработать энергии, тем успешнее будет идти его прогрессирование. В связи с этим любой процесс, любая деятельность человека связаны с переработкой энергии его конструкциями. Физическое тело перерабатывает свой спектр энергий. Тонкие оболочки делают то же самое со своим спектром. Но остановимся пока на работе физического тела. Материальное тело получает энергию несколькими способами. Частично оно получает ее вместе с пищей. Пища – это не только питание для всех клеток организма, но и энергия для совершения механической работы. Энергия вырабатывается телом через химические, физические, биологические, социальные процессы и через действия, происходящие в тонких телах. Человек даже не представляет, какое огромное количество энергии он перерабатывает и производит. Но каждый индивид производит свое количество энергии. То есть одни выдают ее большее количество, другие меньшее. Человек излучает вовне столько энергии, что многие существа из тонкого мира воспринимают его как некоторый светящийся объект. Он весь светится от излучаемой им энергии. Отсюда появляются ауры разной цветности и концентрации. Более высокие в духовном плане люди светятся ярче, индивиды низкого уровня тусклы. И так как энергетическая сторона играет в жизни человека огромную роль, то постараемся разобраться в ней. Чтобы двигаться и совершать какую-то работу, человек предварительно должен выработать физическую энергию. И для этих целей он использует продукты питания. Но пища не является единственным источником энергии для него. Первоначальную энергию, как уже говорилось, он получает не из пищи, а от своего определителя. При этом разные люди получают разные типы первичной энергии, а не один ее вид. Все зависит от построения человека, от качественной основы его тела. То есть существует определенное количество таких типов первоначальной энергии. Передача этой энергии человеку происходит в период его сна и во время отдыха. В дневное время, в случаях, когда индивид перерасходует энергию, данную ему ночью, на действия и эмоции, или в теле имеется утечка по причине заболевания какого-либо органа, то ему требуется дополнительная подпитка. Без нее он не сможет продолжить работать или двигаться дальше. И учитель ее посылает. Первичной энергией тело человека подзаряжают раз в сутки при хорошем здоровье и обычных ситуациях. В случае отклонений от нормы это делается индивидуально. Физическое тело, потребляя эту первичную энергию, трансформирует ее в другие виды. Их несколько. Каждый индивид производит какое-то свое, преобладающее качество энергии. На протяжении жизни виды производимой им энергии меняются. На эти изменения влияют ситуации жизни и состояние самого человека. Но при этом общий диапазон, в котором он работает, остается, а все изменения происходят в его пределах. Аналогично и один цвет, как одно качество, имеет множество тонов. Спектр излучений человека изменяется в зависимости от его состояния и эмоциональной реакции на какие-то события в обществе. Поэтому ситуации жизни специально строятся так, чтобы он, по-разному чувствуя себя, изменял частоту производимой им энергии. Помимо ситуаций, на частоту производимых им энергий влияют его здоровье, эмоции, чувства. Физическое тело, точнее мышечная ткань, подзаряжается одним типом энергии, но разными его частотами. Ткань мышц ног требует низких частот энергии, а мышц груди – высоких. Также и каждый орган подзаряжается своим качеством энергии, соответственно, знаком зодиака и уровню развития человека, и производит тоже свой тип, свою частоту. Это связано с обособленностью его построения и выполняемых функций, отличных от других. А чтобы функционировать определенным образом, необходимы специальные материалы и энергии. Аналогично протекают и химические реакции. Чтобы получить требуемое вещество, нужны строго конкретные химические элементы, которые в результате взаимодействия производят то, что нужно. Так же происходит и в органах. Каждая клетка работает на своем виде топлива и производит свой тип энергии. Клетка печени требует для своей жизнедеятельности один тип энергии, клетка сердца – другой, почек – третий. Все клетки работают на своей энергии. Человек не только получает энергию от своего определителя, но должен вернуть ему такое же количество плюс прибавочную величину. Кроме того, качество ее должно быть определенным, а не каким попало. Нужное качество формируется изначально при построении физического тела человека. Он строится так, что изо всех органов энергия собирается вместе и формируется одно качество. Конечно, формирование происходит не за счет простого сложения, а за счет переработки и трансформации. Все собравшиеся энергии в совокупности производят нужное качество, энергию требуемого типа. Но когда изменяются слагающие, то изменяется и их результирующее. В человеческом организме присутствует отрицательная и положительная энергия, инь и янь. Они не находятся в равновесии, а соотношение их на протяжении всей жизни постоянно меняется. Но наличие положительной и отрицательной энергии говорит о том, что и определители дают периодически ученику энергии разных знаков. Все это увязывается с выполнением программы человеком. положительная и отрицательная энергия отличаются качественно, принадлежа к одному уровню. Не всякая отрицательная энергия относится к разрушающим. Для созидания нового требуются и положительные энергии, и отрицательные.